Глава 19. О целеполагании. Воины-чемпионы приступают к осуществлению своей мечты, совершая конкретные действия, приближающие их к намеченной цели. Зачастую личностный рост и высокие результаты напрямую связаны с тем, насколько хорошо спортсмен овладел искусством постановки целей. Психологически подготовленный спортсмен всегда целеустремлен и умеет видеть будущее. Если спортсмен жалуется на нехватку мотивации, это практически всегда связано с тем, что поставленные цели недостаточно вдохновляют его. Цели служат ориентирами, помогающими вам не сбиться с пути, и усиливают желание достижений. Цели повышают уверенность в себе, поскольку вы можете отследить и измерить свой прогресс. При правильном целеполагании качество практических занятий автоматически повышается. Постановка целей улучшает результаты и помогает достичь желаемого. При определении личных целей убедитесь в том, что они достаточно сложны, но при этом реалистичны. Идеальные цели находятся слегка за пределами того, что вы считаете возможным достичь на данный момент. Они побуждают вас к упорной работе, однако вы понимаете, что сможете достичь их, приложив должные усилия. Не следует ставить перед собой слишком заоблачных или, наоборот, простых и примитивных целей. Так вы лишите цель смысла. Цели следует записывать и часто пересматривать. Цели необходимо ставить себе на каждый день, месяц и год, не забывая при этом, что в первую очередь нужно стремиться к прогрессу, а не к совершенству. Поверьте мне, когда вы начнете концентрироваться на значимых конкретных целях, откроется сила ваших скрытых ресурсов, и в вашей жизни начнутся позитивные изменения. Я хорошо помню, как пришел в гости к Лео Таю и гордо показал ему аккуратный списанный листок, озаглавленный «Мои 25 целей». Задумчиво потер подбородок Лео Тай, и я сразу же встрепенулся, зная, что в его устах никогда не означает похвалу. «В каком смысле возмутился я. «Это же отличные цели. Если я поднимусь в рейтинге, то стану одним из лучших кикбоксеров». Не говоря ни слова, Лео Тай ушел на крошечную кухоньку, где царил идеальный порядок, и вернулся с двумя чашками зеленого чая. «Друг мой, ты сам поставил перед собой эти цели?» — спросил он. «Или тебе кто-то помог их сформулировать?» «Ну, а что в этом такого?» — подумал я. «Послушай меня, Дэниел Сан. Цели могут обладать глубочайшим смыслом, лишь в том случае, если это именно то, чего ты хочешь, а не то, чего от тебя хотят окружающие». «Допустим, но я же правда этого хочу», — возразил я с некоторым раздражением. «Во-вторых», — сказал он, не обращая внимания на мой возглас, — «посмотри-ка, что ты тут написал. Не проигрывать бои на отборочных этапах чемпионата страны». «Ну а что в этом плохого?» — сердито буркнул я. «Сколько можно повторять, что цели нужно формулировать, исходя из того, чего ты хочешь, а не из того, чего ты пытаешься избежать? Не проигрывать бои на отборочных этапах чемпионата страны — это вовсе не цель, а просто проявление твоего страха». Я взял у него листок и по-новому, более внимательно посмотрел на свои 25 целей. Примерно четверть из них была сформулирована негативно. Скомкав бумагу, я швырнул бумажный шарик в корзину, почти не глядя, и попал точно в цель, трехочковый. «Ну и что мне теперь делать?» — спросил я. «Ты выбрал хорошие цели», — улыбнулся Лео Тай. «Просто тебе нужно более продуманно их сформулировать и расставить по порядку. Задай себе вопрос, чего бы ты хотел достичь в ближайшие 2-3 года? Это и будут твои долгосрочные цели. Обозначь сроки, в которых ты обязуешься достичь желаемого». «Ну хорошо, что дальше?» «Затем подумай о трех вещах, которых бы ты хотел добиться в течение следующего года. Это будут твои краткосрочные цели». «Ладно, дальше?» — спросил я. «Ну теперь нужно определить, что ты можешь делать каждый месяц, чтобы достичь поставленных краткосрочных целей. Запиши, что у тебя получится. Это и будут твои цели на месяц. Обозначь дату достижения этих целей, затем определи цели на каждый день, которые помогут тебе выполнить ежемесячные задачи, которые, в свою очередь, приведут тебя к твоим долгосрочным целям. Когда все поставленные перед тобой цели тесно связаны подобным образом, и ты начнешь действовать в соответствии с поставленным планом, то обязательно добьешься успеха. Но для начала нужно убедиться, что это действительно твоя мечта, а не чужая. Вот главный залог движения вперед». «Еще чаю?» — спросил он. «Нет, спасибо», — рассеянно отказался я, думая о том, что сказал мне учитель. Он набросал сравнительно простую структуру, и мне тут же нестерпимо захотелось переделать список своих целей прямо сейчас, не сходя с места, но на этот раз сделать это более терпеливо, логично и правильно. «Сделай это прямо сейчас», — подбодрил меня Лео Тай. «Используй принципы и структуру целеполагания, которую я тебе описал, и создай свой собственный план, не откладывая дело в долгий ящик. Постарайся определить направление движения и необходимые шаги на пути к достижению своих целей и осуществлению мечты», — говорил Лео Тай, подливая себе чай. «Хорошенько подумай. Все, что тебе нужно, находится внутри тебя, внутри твоих самых сокровенных желаний. Цели помогут тебе распределить мечту во времени, укажут необходимые шаги к успеху. Помни, что каждое путешествие состоит из множества маленьких шагов вперед. Так что вперед! Подойди к этой задаче творчески. Не бойся рисковать, пробовать что-то новое. А самое главное, поставь себе цель и поверь в свою способность достичь ее. Я бы на твоем месте занялся этим прямо сейчас». Следующие несколько дней я провел в размышлениях и мечтаниях. Я серьезно отнесся к уроку, который преподал мне учитель, и ни разу об этом не пожалел. Помните, крайне важно ставить себе цели, только так вы сможете достичь желаемого. Цели — это ваши мечты, расположенные в хронологическом порядке. Они побуждают вас развиваться.